Этого Тенго в одиночку решить не мог. Все-таки она сознательно скрывалась здесь от посторонних глаз. Поэтому он поинтересовался у нее самой, хочет ли она постеречь его жилище на время его отъезда. Или лучше переберется, пускай на время, куда-то еще. «Куда ты едешь?» — спросила Фукаэри, нахмурившись. «В кошачий город», — ответил Тенго. «Отец не приходит в сознание, только засыпает все глубже. Врачи говорят, ему осталось совсем немного». О том странном вечере, когда на постели вместо отца появился воздушный кокон с маленькой Аумаме, Тенго рассказывать не стал. Как и о том, что на вид реальный кокон до мельчайших деталей совпадает с тем, как Фукаэри описал его для книги. И уж тем более о том, что он, Тенго, в душе очень сильно надеется еще хоть раз увидеть это чудо своими глазами. Пытливо щурясь и ни слова не говоря, Фукаэри долго разглядывала Тенго в упор. Точно старалась прочесть объявление, написанное очень мелкими буквами. Тенго даже непроизвольно поднял руку и потрогал лицо, но ощущение, что там что-то написано, не возникло. «Хорошо», — сказала наконец Фукаэри и несколько раз кивнула. «За меня не волнуйся, здесь постерегу». И немного подумав, добавила. «Пока опасности нет». «Пока опасности нет?» — переспросил Тенго. «За меня не волнуйся», — повторила она. «Я буду звонить каждый день». «Только не застрянь в кошачьем городе». «Постараюсь», — пообещал Тенго. Затем он сходил в супермаркет и закупил впрок побольше еды, чтобы Фукаэри не пришлось выходить за продуктами. В основном то, что можно быстро и легко приготовить. Тенго отлично знал, что у девчонки толком нет ни желания, ни умения заниматься чем-либо на кухне. И по возвращении через пару недель ему совсем не хотелось увидеть в холодильнике кучу некогда свежего, а ныне прокисшего или сгнившего провианта. Вернувшись домой, он сунул в полиэтиленовый пакет туалетные принадлежности и сменное белье, несколько книг, а также ручку и блокнот для заметок. Затем, как обычно, отправился на токийский вокзал, сел в экспресс, доехал до Татэямы, пересел на обычную электричку и через одну остановку вышел в Тикури. На станции заглянул в уголок туристической информации и подобрал себе сравнительно недорогой рёкон. Наряду с отелями западного образца в Японии также популярны рёконы — гостиницы в традиционном стиле, с японским интерьером, сервисом и едой. Курортный сезон давно закончился, и свободный номер нашелся сразу. В эту гостиницу заселялись в основном любители порыбачить. Номера тесноваты, но татами пахнут свежей травой. Из окон второго этажа виден рыбный порт. Даже с завтраками оказалось дешевле, чем он ожидал. «Сколько пробуду, не знаю. Для начала плачу за трое суток вперед», — сообщил он управляющей за стойкой. Та согласилась. «На ночь закрываемся в 11. Гости женского пола нежелательны», — дипломатично объяснила управляющая. Тенго не возражал. Отдохнув немного в номере, он позвонил в санаторий. Трубку взяла медсестра. Средних лет, та же, что и всегда. И он спросил, можно ли навестить отца сегодня в 3. «Можно», — ответила медсестра. «Господин Кавана по-прежнему спит». Так началась жизнь Тенго в кошачьем городе на морском берегу. Рано утром он просыпался, гулял по взморью, смотрел на рыбаков, рассевшихся на портовых причалах. Затем возвращался в гостиницу, завтракал. Еду подавали каждое утро штампованно одинаковой. Ставрида с яичницей, расчетвертованный помидор, суп-мисо с моллюсками и луком, плошка риса и листики сушеных водорослей. Но это почему-то всегда было вкусно. После завтрака Тенго садился по-турецки за низенький стол и писал роман. После долгого перерыва вновь писать авторучкой было одно удовольствие. Как и продолжать любимое дело, даже в незнакомом месте. За окном раздавались гудки за гудками. Рыбацкие шхуны возвращались в родной порт. Тенго нравились эти звуки. Он писал о мире, где в небе висели две луны. О реальности, в которой существовали воздушный кокон и Little People. Сам этот мир он одолжил у Фукаэри, но все происходящее в нем полностью принадлежало его фантазии. Все время, пока он писал, его сознание находилось в том мире. А иногда оставалось там даже после того, как он откладывал ручку и отходил от стола. В такие минуты его сознание словно отделялось от тела, и он не мог сообразить, где реальность, а где фантазия. То же странное чувство наверняка посещало героя кошачьего города. Центр тяжести Земли незаметно смещается, проходящие электрички больше не останавливаются, и герой навсегда, скорее всего, застревает в городе кошек. В 11 нужно было уходить из номера, чтобы его прибрали. Дописав абзац, Тенго выходил на улицу, добредал до станции, заглядывал в кафе и выпивал чашку кофе. Иногда съедал сэндвич, но чаще обходился без него. Брал с полки утреннюю газету, разворачивал и на всякий случай проверял, не пишут ли о том, что могло бы иметь к нему хоть какое-то отношение. Однако ничего подобного на глаза не попадалось. «Воздушный кокон» давно исчез из списка бестселлеров. Нынешний лидер этого списка — диетическое пособие «Ешь что хочешь, сколько хочешь, если хочешь похудеть». Отличное название для книги. Сметут с прилавков, даже если все страницы будут чистыми. Выпив кофе и пролистав газету, Тенго садился в автобус и ехал в лечебницу. Добирался до туда в 12:30 или чуть позже и коротал оставшиеся полчаса, болтая о чем-нибудь с сестрой в регистратуре. Теперь, когда Тенго поселился в городке и стал навещать отца каждый день, медсестры общались с ним куда приветливее и сердечнее, чем раньше. Словно семья благосклонно приняла возвратившегося блудного сына. Одна сестра, совсем молоденькая, чуть за 20, завидев Тенго, всегда смущенно улыбалась, словно он был ей как минимум симпатичен. Миниатюрная, краснощёкая, волосы убраны в хвост на затылке, большие глаза —